поисках чемпиона, или Зельевар, это диагноз. 1. Художника обидеть каждый может, но лучше этого не делать. В окнах полупустой по вечернему времени редакции главной газеты Магической Британии горел свет. «Я этого так не оставлю», – бушевал Энди Смаджли, одно время репортер, а с недавних пор полноправный журналист ежедневного «Пророка». Его активно поддерживала Эмма Сквигдл, пока еще просто репортер, но, судя по ряду признаков, уже нацелившаяся на лавры мисс Скитер. «Что за шум, а драки нет?» – спросила упомянутая мисс, заходя в редакцию. «Скитер, тебе сенсацию с доставкой на дом, что ли?» «Да какая от вас может быть сенсация? А чем шумите, мыслящие тростники? А ты с чего интересуешься? Пустой бамбук, тоже мыслящий», – подкусила Эмма. Альтернативно, Рита фыркнула. Подобные перепалки были обычны между коллегами и частенько позволяли отвести душу. Материальчики-то порой попадались те еще, а коллеги что коллеги, им до нее еще пахать и пахать. Но ребятки молодые и начитанные и, что приятно, понимают с полуслова. Вот и труды Близа Паскаля им, оказывается, не чужды, мелочь, а приятно. И зубастенькие, есть об кого держаться в тонусе. Да так, есть настроение, но не хотите, не делитесь. Пожала плечами, обтянутыми шелковым платьем, Рита. М. Перетрясти чулан вселенной желаешь посодействовать, а получится, а шут его знает. Энди, рассмеялась Рита, раз уж ты читал не только про тростник, я с тобой. Возможно, если честно признаешься, кто тебе мозоли отдавил, что ты дошел до жизни такой, чтоб все перетрясать. Люда Быгмин. Даже не смешно, Крауч. И наш главред. С подачи Крауча. Встряла в разговор Эмма, вот с этого бы и начинал. Ну и что у тебя с главой департамента международного магического сотрудничества не срослось? Делись уже болью души, желательно кратенько. И Энди разразился рассказом, переполненным эмоциями, о своей безжалостно запоротой прекрасной публикации о том, как английские маги относятся к этому самому международному сотрудничеству. С интервью этого, чтоб его несколько раз очень неудобным образом фак, а потом по уши в гиппогрифе шит, Крауча, и о том, что того поначалу все устраивало, а потом как с цепи сорвался. Рита выслушала и нахмурилась. «Значит, вопрос о служебном несоответствии, как будто я вообще писать не умею», — воскликнул Энди. «А я этим, между прочим, 3 года занимаюсь, и ничего, ноги не протянул. Этот стервец еще и по моим способностям прошелся», — пробурчала Эмма. «И вообще, ладно, Энди у нас молодой и ранний, но ты-то же уже большая девочка», — Рита похлопала ее по плечику. «На мое место еще не норовишь, но подбираешься, так что ты», — и вдруг обиделась. «Не верю», — Эмма поджала губки. «Между прочим, Рита, ты, как самая опытная, могла бы представить, как он это все говорил, словно мы не мусор даже, не грязь, а вообще, говно фестралье, Мордридов сноб». Она саданула кулачком по столу. «Все сделаю, чтобы ему напакостить». «Козел, сучий вы, Эми, не заводись», — читала у Макглов, что нервные клетки не восстанавливаются. «Тьфу, вот именно, наплюй, лучше прикинем, какие проекты сейчас они ведут». «Да что прикидывать, все министерства на один лад гудит о тремудром турнире». «Инициатива Крауча, или Быгмина». Рита подобралась как хищник, почуявший жертву. «Без разницы, именно они назначены ответственными, официально, а вот с этим уже можно работать». Многозначительно улыбнулась Скитер. «С континентом мы уже не успеваем, но с нашим Хогвартсом, а главное, с родителями. Ха, учитесь, мои котятки», пока она немного осеклась, словно от неприятной мысли, но быстро оправилась, «пока я добрая». И она начала командовать. «Эмма, порт ключи на континент, штук 5 с тебя. И не надо, я в курсе, кто у тебя брат. Вот пусть и сделает. По-тихому, по-родственному». Эмма кивнула. «Энди, пропуск в архивы у меня есть запасной, вот», — Рита протянула ему простенький плетеный браслет. «Ищем оставшихся в живых инвалидов, их семьи и семьи погибших, у всех берем интервью, с инвалидами обязательно колдофото, добыть любым способом. В конце концов, скажите, что это грозит вашему ребенку, желательно, чтоб слезу вышибало при первом же взгляде, у меня даже жены еще нет. Энди, ты дурак, бери и двигай, там рабочий день еще не кончился. Чтоб с утра уже кого надо караулил. А ты, у меня пока свои дела. О результатах завтра, здесь во сколько, также, вечером, за полчаса до конца рабочего дня. Главред, на мне. С Бартимиусом Краучем у нее были кое-какие свои счеты, а эпитетами она его про себя награждала куда похлеще. Как удачно она зашла, теперь можно будет и отомстить наконец, и вроде бы своим помочь. Чудненько. Главное, клятву о неразглашении соучастников взять не забыла. Через день в ежедневном пророке появилась первая статья по истории Тремудрого турнира, а к концу недели редакцию завалило письмами. В это время в Хогвартсе школьники с замиранием сердца читали статьи о том, какие испытания пришлось преодолевать чемпионам, и многие из них все меньше и меньше хотели бы ими стать. Ну а что, жить-то хочется. В первый же выходной, когда школьники, начиная с третьекурсников, отправлялись на выгул в соседнюю деревеньку, в Хогсмид хлынул поток родителей. «Дети, вас, конечно, у нас много, но имейте совесть, я рожала вас не для того, чтобы вы сгорели в адском пламени или чтобы вас покусала какая-нибудь зверюга вроде Нунды. Это же ужас, что пишут. Мама, это же газета, там же все переврать могут». Пытались вывернуться из захвата мамы Молли Фред и Джордж, именно их она хотела воспитать первым делом. Джинни, отпущенная МакГонагаллу на свидание с семьей по просьбе директора, а также Рон и Гарри с Гермионой задумчиво плелись следом. «Я проверила». Встряла Грейнджер и получила самый благодарный взгляд от матриарха Уизли и неприятно многообещающий от близнецов. «Я прочитала все, что нашла в библиотеке, и сравнила. Вы знаете, в газетах еще кое-что преуменьшено. Вот, например, во время последнего турнира вообще никто не выжил на самом первом испытании. А что именно там было, до сих пор никто не говорит. А если это темная магия?» Близнецы дружно фыркнули, но, едва взглянув на мать, скроили постные и послушные рожи. «Мы обещаем не лезть, мама, и не помогать другим», — Молли выразительно посмотрела на младшего сына. Рон передернулся. «Да я и не собирался. Вот еще, 1000 галлеонов, это, конечно же, прекрасно», — неожиданно озвучила его мечты мать. «Но только в том случае, если они пойдут не на лечение выжившего победителя турнира, и не на похороны. Вы все меня поняли?» Подобные разговоры велись и в других семьях, и хотя слова были разными, смысл был один. Родители изо всех сил старались убедить своих деток в том, что их жизнь и здоровье – самое ценное, и не стоит давать распоряжаться этим ценным никому, ни по какой причине. Соглашались далеко не все. Кто-то спорил, кто-то молча кивал, но семена были брошены уже давно, пророк читали все, и даже самые шальные начали задумываться. «Седрик, милый, я понимаю, ты думал об этом, как только узнал о турнире, и лично я не знаю ни одного ученика лучше тебя, кто бы мог претендовать на это место, но ты – единственный сын, и если, не дай Мерлин, что случится, твои родители этого не переживут. Отец справится, он сильный, он поможет, ма. Миссис Дидгари, я слышала, чувствует себя неважно. Недавно я делала сбор по ее заказу, так что, прости меня, мальчик». Поманаспраут аккуратно огладила лацкан своего питомца, на котором красовался черно-желтый герб ее факультета. «Я понимаю, что не имею права запрещать тебе, но отговаривать буду». Каждый вечер, когда декан отошла, Седрик выдохнул, зажмурился и попытался оценить собственные силы. «Мадам Спраут, каждый вечер по полчаса, вряд ли больше, у нее дел всегда хватает. Попробую выдержать, отец будет мной гордиться». Он еще не знал, что мадам Спраут как раз пошла писать пару ласковых своему давнему выпускнику Амосу Дидгари. «А мне нравится, что у меня наконец-то есть шанс побыть обыкновенным зрителем», — заявил Гарри друзьям к полному одобрению Гермионы и удивлению Рона. Впрочем, лучший друг вскоре насупился. «Конечно, тебе деньги не нужны, тебе хватает». Гарри чуть было не спросил, откуда у него деньги, но вспомнил про сейф. Кстати, а почему он про него забыл-то? И почему ждет, пока его туда кто-нибудь из взрослых отведет? В конце концов, он что, не найдет Гринготтс на Диагонал-Аллее? Ой, дурак. Рон продолжал что-то бубнить про сейфы, но как раз тут их нагнала группка слизеринцев, в которой, конечно, был общий враг, Малфой, который словно прослушку с собой таскал, тут же встрял, прокомментировав крайнюю материальную необеспеченность Уизли, как имеющегося в наличии, так и всех вместе взятых. Но Гарри уже переключился, спасибо Букле, притащивший свежий номер пророка ему прямо в руки. Малфой тоже отвлекся, чтоб сообразить, как это, самая свежая пресса, и не ему первому. «Рон, ты так хочешь поучаствовать несмотря на вот это все?» Гарри помахал ежедневным пророком с крупным колдофото одного несчастного победителя, махавшего единственной уцелевшей конечностью из инвалидного кресла. «Заработать и помереть, или помереть, чтоб заработать, тебе-то от этого уж точно ничего хорошего не будет. Гарри, Так некрасиво говорить, зато проще и доходчивей. Мальчиш шашки, одернула его Гермиона, но без особого огонька. Хорош шашо, хоть один начинает что-то соображать. Абсолютно слизеринские интонации грязнокровки уловил чуткий слух Малфоя, и Драко, беря пример со своего декана, поднял бровь. «Гриффиндор шипит по-нашему», — неожиданно дружелюбно спросил он, освобождая своего филина от посылки от матери, письма от отца и, конечно, газеты. И получил в ответ такой замечательно змеиный пассаж насчет слабоумия и отваги, что восхитился. Естественно, про себя. Но то, что Гриффиндор соображает не только в том, что прочитала в книжках, отметил. И отцу прямо тут же написал. Ответ не замедлил быть, словно Люциус Малфой находился неподалеку. Например, в Хаксмиде. «Никуда не ввязывайся и ни с кем не связывайся, папа сам все сделает», — прочитал Драко и застыл столбом. Только светлые реснички заморгали, но это было пока единственным движением, на которое он был способен. «Это что он сделает?» — билась в голове единственная мысль, но ответа на душещипательный вопрос так и не находилось. Из ступора Драко вывела Панси, затащив в большой зал. «Учти, Барти, это последняя основа для оборотного, больше у меня нет». Малфой-старший передал небольшую склянку Аластеру Грюму. «Кто бы видел эту картинку?» — хохотнул Барти. Малфой скривился. Несмотря на его знание о том, что под внешностью гнусного Аврора находится его коллега, физиономия рядом радости, мягко говоря, не вызывала. «А щиты у школы, швах», — дополнил Барти. «Почти не работают. Воспринимают меня как Грюма», — он сплюнул. «Мы сделаем их всех, а основу закажи, она будет нужна через неделю». «Ты меня понял, Малфой? Один твой промах, и я рассказываю сказку, как ты вытаскивал меня из Азкабана, и о теперешнем добровольном содействии тоже. Все, я ушел». Грюм вышел из небольшого тупичка возле трактира мадам Размерты, немного потоптался, но действие оборотного должно было скоро закончиться, а рисковать он не хотел. Люциус Малфой с бесстрастно надменной, но все еще бледной от испуга физиономией зашел в три метлы и расположился в углу. Ему надо было просто перевести дух, но тут откуда ни возьмись на него свалился фамильный почтальон, здоровенный филин, и Малфой подрагивающими пальцами открыл письмо от сына. «Мерлин, его сын, сейчас в Хогвартсе, там же, где этот чокнутый Крауч. Ну разве мог он написать в ответ что-то другое?» 2. «Здравствуйте, гости дорогие». Барти Крауч скрипел зубами так, что, если бы не чары, его слышало бы, наверное, полшколы. Как же он ненавидел их всех. Всех, кто остался на воле, пока он гнил в Азкабане. Всех, кто предал лорда своей нынешней спокойной и сытой жизнью. Нет, он свое возьмет. Они ответят за все. Он хромал на свой первый урок Гриффиндор Слизерин, четвертый курс. Гиппогриф, раздери все эти грюмовы протезы и невозможность аппарации в Хогвартсе. Пропади пропадом его директор, который это поддерживает. Пикси, повыдергай шерсть у Минервы, что она составляет такое расписание. Он едва смог поесть, чтобы успеть добраться до кабинета. Мордридов Поттер, мальчишка, конечно, поживет, пока будет нужен хозяину, но сегодня Барти его все-таки прощупает. Мимо его внимания не прошла едва не начавшаяся ссора между Поттером, Уизли и младшим Малфоем, но совы, а потом лохматая девчонка, подружка Поттера, вдруг свела возможность поквитаться хотя бы с Малфоями на нет. Детки разошлись миром, что удивительно. Барти стал еще злее. Демонстрация непростительных на пауках удалась, но потом, та самая лохматка, как ее, Гриффиндор, стоило ему заговорить о практике на учениках, пообещала, нет, не нажаловаться директору, как он думал, а просто написать письмо в газету. Пришло же такое в голову. Рисковать своим положением в школе при огласке Крауч не мог, а потому еще немного поэкспериментировал с пауками, выдержал паузу, чтобы полюбоваться на сбледнувшего Лонгботтома, но бросать новый Круциатус не стал. Слишком внимательно за ним следили десятки глаз, а мысль о привлечении прессы могла и зайти в эти безбашенные головы, и даже там остаться. Барти за свою первую неделю в школе успел узнать, что в головах школяров куда чаще остается то, что совершенно для того не предназначено, как раз вместо того, что, по идее, надо, и обычно совсем не то, на что рассчитывает учитель. А вечером Хогвартс уже торжественно приветствовал иностранные делегации. Странновато, правда, приветствовал. «О, смертнички приехали», — услышала белокурая красавица Вейла и чуть не сбилась с шага. Впрочем, не она одна. «Странно себя ведут эти англичане», — шепотки вились над столами, где присели гости. «Маритурите салютант!» Раздалось из-за стола под синими знаменами, и Виктор Крам с трудом удержался, чтобы не споткнуться. Наконец до обильно накрытых столов добрались все. «Перед смертью не надышишься, зато наесться, значит, можно!» Послышалось от соседнего стола до безобразия радостно. «Ага, помирать, так насытый желудок, все равно ребят жалко, и вообще нехорошо, гости все же, девочек жальче, вон какие красивые, неужели все так хотят на турнир, эх, бедняги!» Вскоре один из дурмстронговцев не выдержал. «Быть чемпионом, это же честь!» Его сочувственно похлопали по плечу и объяснили, а после, дали почитать. Обмен информацией, эксклюзивный и не очень, начался. Рон Уизли, густо покрасневший после визита мисс Делакурка к столу, был в ужасе. Такие девушки не должны рисковать своей драгоценной жизнью. Он ей обязательно расскажет, что это не просто опасно, смертельно. Он докажет. Альбус Дамблдор напрягся, прислушиваясь. За столами витали обрывки странных разговоров. Он настроился, применяя невербальное заклинание, и «Какая у вас самобытная культура?» Я читала, что только у японцев, точнее, самураев расстаться с жизнью, честь. Леди, как к вам обращаться? Гермиона Грейнджер, очень приятно, я Виктор Крам. Альбус, тронул его за локоток министр, надо переговорить. Директор кивнул, пряча недовольство, и они вышли, что помешало ему дослушать разговор. Мисс Грейнджер, почему вы делаете такие странные предположения? Потому что много прочла про историю турнира. Вам тоже интересно? Могу посодействовать. Видите ли, наши журналисты нашли многое, о чем раньше умалчивалось. У нас поначалу не поверили, я тоже, знаете ли, не готов ориентироваться на жареные факты, но после писем в редакцию мы, читатели, получили ряд доказательств, что все интервью подлинные. Представляете, вы же знаете, почему этот турнир в свое время отменили. Смертельный случай. Странно, что выбранный кубком чемпион не сумел. Вы хотите сказать, все чемпионы? Прошу прощения, что перебила. Что значит все? Виктору стало не до еды, и он отодвинул тарелку. Вы действительно не в курсе? Все чемпионы погибли во время первого же тура. Вот, она раскрыла сумку и достала оттуда несколько газет, и даже несколько судей. Вы позволите? Читайте на здоровье. Надеюсь, это поможет вам его сохранить. Мне пора, она встала, кивнув. Где мне вас найти, чтобы отдать? Это копии. Можете оставить себе. Они должны продержаться еще пару дней. Пары дней было явно избыточно, хватило одного. Размножить подборку мисс Грейнджер с помощью заклинаний мог любой из гостей Хогвартса, так что вскоре озадаченных юношей и девушек в его стенах стало куда больше, а разговоры за столами продолжались. Кстати, а чего это их тут понаехало-то столько? А главное, зачем они тут все эти месяцы жить собираются? Соревноваться-то будет всего один бедняга. Ну так своих поддержать. Надо же, чтобы было, кому похлопать, если их чемпион выживет. На нас типа не надеются? Ну и зря, я бы похлопала. Кто-то знает, почему они на уроки не ходят. Наверное, они у себя занимаются. Ну ладно, я понимаю, на корабле. А в карете-то как? Да тебе-то какое дело? Ну интересно же, столько народу, и весь учебный год балду пинать. Тоже так хочу. Можно подумать, мистер Смит, вы здесь все эти годы чем-то другим занимались? От голоса, что раздался над ними, вмиг повеяло холодом и снятыми баллами. Марш в класс. У вас своя программа? Да, Гермиона Грейнджер наконец отметила зачастившего в библиотеку Крама, который постоянно присаживался за соседний столик. А можно поинтересоваться? Виктор расплылся в искренней улыбке, которая меняла его суровое лицо почти до неузнаваемости. Единственная девушка, которая спрашивает меня не о квиддиче. Прошу прощения, поджала губы Гермиона. Я не интересуюсь этим спортом. Это же прекрасно. Виктор повысил голос, рискуя быть выставленным прочь, и окончательно расцвел. Гермиона удивилась, но приложила палец к губам, призывая к молчанию, и Крам быстро наколдовал купол тишины. «Мисс Грейнджер, вы не представляете, как замечательно, когда можно наконец говорить не о спорте. Я этот спорт, это способ заработать, простой и доступный. Интересно, но не главное, не на всю жизнь». Гермиона не совсем поняла, зачем ей это рассказывают, но из вежливости промолчала. «И не зря, у вас тут совсем мало книг по моему интересу», признался Крам. «Я смотрел расписание, ритуалистика в Хогвартсе совсем не преподается, но это же темная магия», нахмурилась Гермиона. «Что, Густые брови встали аккуратным домиком так, что Гермионе захотелось рассмеяться, до того искренним было удивление Крама. Неужели она чего-то не знает? Разве угощение лесных духов хлебом, что принес с собой, чтобы они сберегли тебя в чаще, дали пройти, плохо? Дать вкусное, чтобы забрать то, что ищешь. Темная магия, это такой ритуал? Конечно, у нас очень густые леса, иногда опасно. У нас тоже есть опасный лес, и школьникам не объясняют, как ходить в него правильно. А ты? Гермиона сбилась от неожиданности, но быстро поправилась. Вы знаете, как? И тут же прикусила губу. Вряд ли этот иностранец станет делиться с ней своими секретами. Я научу, если вы хотите. Конечно, очень хочу. С жаром воскликнула Гермиона, совершенно не подумав, что теперь этот молодой человек будет иметь право что-то потребовать в ответ и от нее. Но как распахнулись ее глаза, как засветилась в них истинная жажда знаний, конечно, не могло ускользнуть от ее собеседника. «Мы можем пойти прямо сейчас», но она немного опешила. «У меня еще эссе по трансфигурации, задание по зельям. Вы же не хотите возвращаться затемно?» Виктор наколдовал темпус. «Полтора часа для начала достаточно, думаю, мы управимся». «Ну как?» И Гермиона решилась. Виктор Крам, давно автоматически умеющий колдовать отвод глаз, не раздумывая, растянул заклинание и на мисс Гринджер. Да, он уже навел справки, девочка умная, слегка закомплексованная, но на своем потоке лучшая сразу в нескольких дисциплинах, в частности в нумерологии, трансфигурации и чарах. Но главным все же было то, что она не спрашивала его о квиддиче. Конечно, пока рано о чем-то говорить, но все они, по крайней мере, парни, с кем он приятельствовал, приехали с тем, чтобы присмотреться к англичанкам. Семьям нужна была новая кровь, а девочка славная, невинная и чистая, но есть в ней что-то. Она может поступать не по правилам, плюс сильная маглорожденная ведьма, а значит, она может стать неплохой находкой для темного мага. Господину директору школы Дурмстранг настроения среди его подопечных нравились все меньше. Чтобы подтвердить, исключительно для себя или опровергнуть, для всех остальных странные слухи, распускаемые журналистами магической Британии, он тоже направился в библиотеку. Книг по истории турнира оказалось совсем немного, но вот периодики он закопался в газеты, а когда закончил, быстрым шагом отправился к Дамблдору. «Да что у вас тут такое творится?» – вопрошал он притворно благодушного Альбуса. «Ваша страна так ратовала за этот турнир, а теперь вы хотите его саботировать?» «Игорь, я всего лишь директор школы», – попытался прикинуться ветошью Дамблдор. «Да-да, а еще верховный чародей Визингамота». И это тоже всего лишь. Альбус, прекратите уже это безобразие. Поскольку точно с таким же требованием всякий раз выступала, стоило ему выйти из своего кабинета, мадам Максим, Альбус понял, что придется подключить все свои связи. Это было не особо приятно, еще не хватало тратить свои ресурсы на нужды других, тем более иностранцев, но в данном случае все же на руку и ему, к тому, чтобы турнир состоялся. Он тоже приложил некоторые усилия, а значит, школьники должны соревноваться, и если для этого они должны захотеть. 2 дня ему пришлось практически отсутствовать в школе, он появился только к ужину, где не преминул выступить с пространной, но почти гипнотизирующей речью по поводу чести, которую получат все школы, когда будет выбран чемпион турнира, славы, которую получат сами чемпионы, ну и тысячи галлеонов, право, сущих мелочах по сравнению с тем, что имя победителя войдет во все книги, учебники и вообще анналы магии. Прониклись все, Альбус все еще был далеко не слабым магом, и в ментальных практиках равных ему было немного, не в Британии, в мире. Хотя Айан скромно или, точнее, благоразумно предпочитал об этом не распространяться. 3. Кубок зажжен. В запретном лесу Гермиону Гринджер ждали странные и на первый взгляд неприятные вещи. Нет, сначала все шло просто замечательно. Виктор отломил кусок хлеба, прочитал над ним что-то и оставил в развилке самого большого дерева прямо на опушке, заходить они не стали. Через несколько секунд хлеб исчез прямо на их глазах, но как ни вглядывалась Гермиона, никого в листве, по осеннему уже совсем не густой, увидеть не могла. И это все, не так быстро. Ну вот, пожалуйста, Виктор махнул рукой немного в сторону, и Гермиона увидела узенькую тропку. Откуда ни возьмись появившуюся в густом кустарнике подлеска и словно раздвинувшие его. А дальше пошло уже не очень. Виктор протянул руку к кусту с темной листвой возле начала тропы и кивнул, чтобы она сделала то же самое. «Ой!» – воскликнула Гермиона, когда ветка прокола кожу на ее ладони и отдернула руку. «Не торопись», – Виктор велел ей снова опустить руку. «Лес иначе не запомнит тебя и твою магию. Всего одна капля, и ты можешь чувствовать себя в безопасности, если, конечно, не будешь сходить с тропы. А еще она теперь будет твоя и только твоя. Второй раз она откроется сама, ритуал не нужен. Но кровь, это просто знакомство. Что, у вас в магловской школе никогда не брали анализов?» «Ну», — Гермиона нахмурилась, — «то есть это действительно как бы. Откуда ты знаешь, что я училась в магловской школе? А разве у вас не все так? У нас все учатся до 9 лет, у нас до 11. И все-таки, зачем? Что значит этот ритуал на самом деле? Как руку пожать, если тебя устроит такое сравнение?» — ответил он, но Гермиона уже отвлеклась, и было на что. «Ой», — улыбнулась она, заметив, как из ветвей куста высунулась забавная мордашка сучок с парой больших удивленных глаз, и опустила ладонь обратно. «Лукотрусы или личурки, хранители деревьев», — пояснил Виктор. «Кажется, мы ему понравились. Протяни руку, только медленно». Через минуту ожидания Гермиона разглядывала на собственной ладони тот самый забавный сучок, на макушке которого пробились два подвижных зеленых листика, и они, вот диво, как будто брови, прекрасно показывали настроение маленького лесного жителя. Тот быстро шмыгнул на ее плечо и взялся перебирать густые волосы, что оказалось удивительно приятно. «Пойдешь с нами?» — предложила она Лукотрусу, следуя за Виктором вглубь леса, но тот быстро спрыгнул с ее руки и рваными прыжками вернулся к кусту. «Они привязаны каждый к своему дереву», — сообщил Виктор. «Нельзя далеко уходить». «Совсем не могут?» «Могут, почему? Но им плохо». Среди стволов сгустился странный серебристо-голубой туман, и Гермиона невольно протянула руку, чтобы взять Виктора за рукав. «Не бойся», — шепнул тот, и его горячие пальцы сомкнулись на ее ладони. «Кажется, нам повезло, как я и мечтать не мог». Деревья расступались, словно живые, и вот они увидели поляну, залитую таким же серебристым светом, который исходил. Гермиона едва не ахнула. Она, конечно, не раз видела этих прекрасных существ, но вот так, в лесу, на воле, живых. Чудо из чудес. Виктор навел палочку на свою руку и прошептал: «Сика». Животные насторожились, поводя ушами. Виктор, набрав полную ладонь собственной крови, залечил ранку, после чего произнес какой-то напевный то ли заговор, то ли заклинание на незнакомом Гермионе языке, наверное, своем родном, подумала она. В ладони заискрились белые кристаллы с алыми прожилками. Гермиона во все глаза смотрела, как Крам медленно шагнул вперед, протягивая руку к единорогам, как один или одна шагнула к нему, шаг, другой. Как ей заступил дорогу крупный жеребец, теперь она видела их отчетливее, они подошли уже довольно близко. Жеребец обнюхал ладонь, лизнул и отступил, пропуская кобылу ближе к ним. И вот она уже облизывает ладонь сияющего от радости Крама. «А мне», забилось сердечко у Гермионы, и именно в этот момент Виктор посмотрел на нее, словно спрашивая, хочет ли она, и она, не раздумывая, кивнула. «Только не делай резких движений», — вполголоса проговорил он, — «потому что в первый момент это больно, как бы я ни старался». Гермиона прикусила губу и протянула руку, закатав рукав. Единорожка немного отошла, но продолжала смотреть на них с любопытством, а может и с ожиданием нового угощения, и была права, потому что девушка тоже протянула ей руку с самым замечательным и вкусным лакомством. В ответ молодая упитанная кобыла наклонилась и ткнула рогом в собственную ногу. Виктор ахнул и быстро и плавно присел, по пути трансфигурируя из ближайшего листка небольшую склянку, в которую потекла светящаяся серебристая жидкость. Гермиона опустилась рядом, затаив дыхание, а добровольно отданной крови единорога ей попадались самые таинственные сведения, и в первую очередь, что эту субстанцию получить практически невозможно, и чтоб вот так все просто. Невероятно. Не мудрено, что когда они возвращались обратно, она буквально засыпала вопросами Виктора, и узнала, что все на самом деле просто. Кровавая соль – любимое лакомство единорогов, которым в природе всегда не хватает соли и железа, особенно беременным самочкам. Да, она заметила, что у единорожки были очень круглые бока, но не догадалась, что это не просто так. А Виктор продолжал про особо любимые единорогами свойства крови девственницы. Гермиона покраснела и потупилась, ее смутило слишком довольное выражение лица Виктора, с которым она общалась сегодня всего второй раз, но которому, как ни странно, уже доверяла. «Это так плохо?» – спросил внутренний голос, и Гермиона покосилась на ладонь, словно еще хранящую волшебство теплого и ласкового прикосновения единорожки. «Нет, определенно нет», — ответила она себе и вздохнула. «Если ты будешь приходить на то же место хотя бы раз в неделю до того, как она ожеребится, она подпустит тебя к своему детенышу», — улыбнулся Крам. «Знаешь, что они у них золотые?» — читала, расплылась в улыбке Гермиона. «Но я должна приходить одна, могу составить компанию», — ответил Виктор. «А можешь пригласить кого-то из своих подруг? А друзей можно? В смысле, мальчиков?» Она снова смутилась. «Почему нет? Если они, конечно, будут тебя слушаться и вести себя, ну, как ты сегодня. Если нет», — он пожал плечами. «Сама понимаешь, тропа не откроется, в лучшем случае. В худшем вы пройдете, но сможете ли вы эти не уверен. И даже я мало что смогу сделать. И вовсе не потому, что не захочу, просто за тех, кого привел, всегда отвечает тот, кто привел». Гермиона помрачнела, взвешивая все за и против. Ей ужасно хотелось поделиться новыми открытиями с Гарри и Роном, но почему-то ее беспокоила их возможная реакция, особенно Рона. Хотя Виктор же ей говорил, что не попробуешь, не узнаешь. И вообще единороги, светлейшие животные, какая тут может быть темная магия? Глупости же. Но после того, как они в Виктором по пути обсудили еще и кое-что про турнир, точнее, про кубок, его главный артефакт, представление Гарри и Рона единорогом вынужденно отодвинулось на второй план. У Гермионы возникла идея, своя собственная, делиться которой с лучшими друзьями она на сей раз не торопилась. Оправдание у нее было железным. После выступления директора за ужином, что Гарри, что Рон словно под наваждением снова начали мечтать о турнире. А значит, примут ее идею в штыки, уж она-то знала. А Виктор уже нашел, как заколдовать кубок, и не без ее помощи и даже крови единорога у них после этого должно немного остаться. Близнецы Уизли, крайне огорченные тем, что родители заставили их принести настоящую клятву, направились в библиотеку в надежде найти что-нибудь, что поможет ее обойти. Грейнджер с вырезками из газет по истории турнира и каким-то здоровенным талмудом привлекла их внимание не случайно. О ее способностях они уже наслушались от младшего братца. «Ты что, Грейнджер, собираешься участвовать?» Удивленным шепотом спросил у нее Фред. «Я похожа на дуру, 1000 галлеонов мертвым не нужна», — фыркнула она, колдуя купол тишины на всех троих. Виктор научил. «Говорите, что хотели, мне еще с кубком разбираться. И зачем тогда тебе это?» Окинув взглядом ее стол, спросил Фред. «Пытаюсь понять, по какому принципу кубок делает выбор, какие в нем вообще заложены функции, как можно на это повлиять, да тебе-то зачем?» Шепотом, но в голос воскликнули оба брата. «Хочу зрелища!» «Неожиданно!» – протянул Фред. «Это как?» – заинтересовался Джордж. «А может, и наоборот, Гермиона, как и большинство, их не различала. Да и смысл, ну чтобы пока смотришь, чтобы можно было чему-нибудь научиться, а то на трибуны нас все равно выгонят. Так чтоб хоть не бесполезная трата времени». Грейнджер, с удивлением и уважением посмотрели на нее братья. «И что-нибудь есть, Угумс? Вот, например, был случай, когда от школы выступал преподаватель, с ней по туда». Близнецы аж присели, но быстро опомнились. «Не, этот свое имя не напишет, а покажи-ка ту статью». И братья погрузились в чтение. «Слушайте», — горячий шепот Гермионы Грейнджер вырвал их из раздумий над статьей. «То есть смотрите, что я нашла, а это может быть. Надо только всех под клятву, а то профессора узнают». «Не вопрос. Как думаешь, у нас тоже будет шанс? Ну, если вы подговорите весь факультет написать ваши имена, то почему нет?» Устало вздохнула Гермиона. «Промывать мозги еще и этим двоим? Нет, спасибочки, у нее свои два приятеля есть. Она это дело пробовала неоднократно и совершенно безрезультатно. Останется только узнать, что сильнее, желание прославиться и заработать, неважно, что с немалым риском для жизни, или подложить свинью, то есть дать такую возможность любимым преподавателям». «Тоже исследование», — сказала она себе и собралась было отправиться в гостиную факультета в полной боевой готовности, как вдруг мелькнула еще одна неожиданно слизеринская мысль. «Почему все сама да сама? Эй, Дрет и Фордж, хотите, чтобы турнир прошел зрелищнее всего?» — бодрым голосом спросил Джордж в спальне гриффиндорских старшекурсников и специально добавил. «Это будет настоящее исследование, вот. Ну и что? Сперва поклянитесь и подпишите вот этот пергамент, продолжил за братом Фред. «Ищи дураков. Вам разве не скучно?» Ли Джордан вздохнул. «Без квиддича в школе стало совсем уныло. Что будет, если я подпишу, но клятву нарушу? По лбу прыщи пойдут. У Аберкромби даже не заметит», — фыркнул кто-то. «Подписывай, Юэн, потом нам расскажешь». «Ага, сейчас. Ладно, рассказывайте, что там у вас». И братья Уизли, размахивая руками, сообщили потрясающую вещь. «Написать можно сколько угодно имен, даже каждый по нескольку. Что кубок тогда войдет в другой режим, они точно узнали, и выдаст чистый список, у кого сколько голосов». Их действительно захватила сама идея, да так, что стало уже не до того, чтобы стараться загонять на турнир самих себя. «Ведь интересно же, получается, я могу написать себя самого 100 раз, если так, то кубок сосчитает 1 голос, имя должно быть написано другой рукой, а вот как, значит, интересно. Слушайте, а если ото всех школ директора будут выступать, это будет зрелище?» «Нет, зрелище, вы как хотите, а я себя тоже напишу, твое дело, но я бы ни тебя не смотрел, что ты там можешь-то, а ко мне в пергамент не заглядывай, напиши меня, а, что тебе жалко, эй, подписку давайте, все». Пергамент передавали из рук в руки. Тихо шуршало перо, расписались, поклялись все до единого. «Ну, есть идея посмотреть на кое-кого из наших профессоров, так сказать, в деле. У-у-у, огонь». И в тот же вечер в кубке действительно заплескался огонь. После очередного выступления директора, к которому некоторые школьники отнеслись немного странно, чего усталый от борьбы с журналистами великий чародей, увы, не заметил. 4. Турнирная таблица. Чтобы информация распространилась быстрее всего, надо ее засекретить, записала Гермиона Грейнджер в своем ежедневнике. Оказывается, это помогает включать критическое мышление, которого так не хватает многим волшебникам, и она была искренне благодарна за такой подарок Виктору Краму. Он так быстро стал ей нет, не другом, старшим товарищем, на которого стоило равняться, с которым было безумно интересно и, конечно же, полезно. Она чувствовала, что нашла в этом внешне совершенно несимпатичном иностранце поистине родственную душу. Гарри и Рон, конечно, заметили, что она отдалилась, но решили, что она попросту обиделась, что ее меры на них не действуют. Оба активно собирали голоса, чтобы участвовать в турнире, однако за пределы факультета, кажется, выходить не собирались. Гермионе даже смотреть на это было одновременно и грустно, и смешно. Такое детство, но помогать им себя угробить, все же она считала их своими лучшими друзьями, мисс Грейнджер совершенно не собиралась. Она записывала наблюдения, сравнивала, систематизировала. Тайна распространялась как степной пожар, низко, почти незаметно и с такой же бешеной скоростью. И, естественно, перекинулась на остальные факультеты, а потом и на дорогих гостей. Молодежь проняло. Кто-то строчил в блокноте, прикидывая шансы. Потом начали делать ставки. И вот тут близнецы Уизли не сплоховали, так что теперь у них на руках оказалось куда больше галлеонов, чем они видели за всю свою жизнь. Еще не 1000, конечно, но вполне могло ею стать. Барти Крауч едва сдерживался, чтоб не разорваться от злости. Проклятые детишки всех возрастов всю ночь сновали вокруг кубка, не давая ему бросить в него имя Поттера без свидетелей. Как только он их не гонял и сколько баллов не снимал, лезли и лезли, как тараканы из щелей. Нет, хуже, чем тараканы. Стоило отогнать 3 в 1 коридор, как из другого появлялись еще 5, а потом больше 10 из 3-го и из 4-го. Костяная нога злобно лязгала по каменным плитам, но поди догони молодых и борзых, с протезом-то. К 4:30 утра он был готов овадить все, что шевелится, но поскольку все же, хоть и с трудом, немного еще соображал, предпочел наконец уйти. Надо ли говорить, что утром судьбоносного дня он был выжат как лимон, а потому прямо перед завтраком, наплевав на все, отнес таки огрызок эссе с именем Гарри Поттера, предварительно тщательно заколдовав его от 4-й школы имени Годрика Гриффиндора, и кинул в кубок, прилюдно. К его немалому удивлению, на его поступок никто не отреагировал, словно так и нужно было. Почему так, задавался он вопросом еще не раз, но ответ узнать ему было не дано никогда. За столом Слизерина еще во время завтрака Гермиона заметила необычное оживление, центром которого, как часто бывало и никогда не предвещало ничего хорошего, был Драко Малфой. Слизеринцы перешептывались, косясь на их стол, но на кого именно, из-за расстояния разобрать было трудно. Хотя что тут думать-то, никто из гриффиндорцев так не раздражал их, как Гарри Поттер. Гермиона прикинула в уме, как может продвинуться Гарри, если его имя напишут еще и слизеринцы. Получалось неприятно. Она вздохнула. Теперь уже поздно было что-то предпринимать. В кубок было брошено все и всеми много. Аж очередь стояла. Только рейвенкловцы сообразили собрать все заявки от факультета и отправить собственного старосту. Правда, с помощниками, все пергаменты ему было просто не унести, в руки не входили. А еще целый день впереди. И надо же было случиться так, что именно этим утром Флёр Делакур мимоходом, даже толком не заметив, обидела свою лучшую подругу. Мисс Марни была бы самой собой, если бы не попробовала отомстить. Виктор Крам в последнее время тоже имел некоторые сложности в общении с однокашниками. Кто-то завидовал тому, как быстро он накрутил молодую многообещающую ведьму. Кто-то, на невнимание, когда Виктор отказался сыграть в тайном ночном товарищеском матче против сборной Хогвартса, потому что руководство школы сказало же, что никакого квиддича. И хоть это было странным, Виктор не считал правильным лезть в чужой монастырь со своим уставом. Дисциплина есть дисциплина. Да и квиддич именитому игроку поднадоел, если уж честно. Одно дело, когда это было приносящее деньги хобби, и совсем другое, когда стало практически работой. А ему еще нужно было доучиться, и не абы как, а хорошо, поскольку связывать с квиддичем всю жизнь. Он знал, что в таком случае она будет не особо длинной, а закончится больницей и вечным, то есть на сколько лет терпения хватит, лечением. Увы, он не знал, что и собранная под клятву о неразглашении сборная Хогвартса тоже заимеет на него зуб. Много зубов, особенно если еще подключить их болельщиков. Северус Снейп неправедное оживление учеников привычно пресекал, отмечая про себя только то, что на этот раз мордредовы детки явно что-то затеяли, и добавил несколько охранных заклинаний, одно даже свежеразученное на все ключевые места. Двери в лабораторию, кабинет, собственные покои, конечно же, кладовку. И даже задумался над тем, не пора ли наконец приобрести сейф, как у Слизнарта. С этой блестящей, несомненно, своевременной идеей он отправился к Дамблдору. Конечно, к кому еще? Тот снизошел до того, чтобы всесторонне ее обсудить, в результате чего Снейп был почти уверен, что такие крутые меры ему, сильному магу, от взгляда которого трепещут многие школьники, безусловно, не понадобится. На ужин, когда кубок должен был выдать свой вердикт, Гермиона Грейнджер шла с замиранием сердца, и далеко не она одна, в ожидании некоторые даже к еде не притрагивались. Пламя в кубке взметнулось и растаяло где-то под потолком, кубок продолжал гореть, пламя становилось все выше и выше, но ничего не происходило. Наконец огонь опал и погас. Вот тут все даже жевать перестали. В зале воцарилась редчайшая для него тишина, после чего кубок наконец задрожал, подскочил и выкинул прямо в воздух довольно длинный густо исписанный пергамент. 1. Вингардиум Левиаса. Не растерялся Рейвенкла. Энгарге. Закричал кто-то из-за дальнего стола. Кажется, Дурсмтранговец. Раздались бурные аплодисменты. Под синим звездным небом большого зала висела таблица рейтинга участников. Первое место от каждой из школ заняли директора. Видимо, посмотреть на них хотелось большинству. Снейп был на втором, с очень небольшим, прямо-таки микроскопическим отрывом в два голоса. Виктор Крам, также занявший второе место после своего директора, с достаточно небольшой разницей, недовольно косился по сторонам и с любопытством на Снейпа. Мисс Делакур, нервно сглатывая, ошарашенно смотрела на свое имя, горящее в таблице сразу после имени мадам Максим. Правда, отрыв по голосам у нее был более впечатляющим. А еще первым оказался Гарри Поттер. Один голос от школы имени Годрика Гриффиндора, конечно же, несуществующий. После чего все имена возможных участников загорелись и исчезли, а оставшийся пергамент распался ровно на 4 контракта, которые тут же понеслись к участникам, то есть к директорам, к которым словно воздушным потоком вынесло и Гарри Поттера. И это с ними я соревноваться должен. Гарри сел прямо на пол, ну ох, а потом выдал довольно короткую, но весьма экспрессивную фразу, которой от него никто не ожидал, даже он сам. Мадам Максим покраснела и открыла было рот, но тут же захлопнула. Дамблдор хотел бы пожурить Гарри, но, удивительно точная оценка ситуации, Поттер, 10 баллов Гриффиндору. Гарри поперхнулся воздухом, глядя на Снейпа, и минус 15 за непристойные ругательства. Гарри облегченно вздохнул и вслед за директорами-чемпионами обреченно отправился в выделенную им комнату. Поскольку уважаемые директора входят в судейскую комиссию, сами понимаете, участвовать в турнире они не могут», – провозгласил Альбус Дамблдор, и имена на пергаментах изменились, в них оказались те, кто был на вторых местах. «Ао, благодарю, не знал, что так можно. Вы свободны, господа, ваши наши места занимают те, кто далее по списку». Олимпия, Максим и Игорь Каркаров облегченно вздохнули. «Сами будете варить зелье для больничного крыла», – выплюнул Снейп, – «и следить за всем остальным». «О, вы такой любимый учитель у детей», – с наигранным удивлением произнесла мадам Максим. «Даже бы не подумала, но ваш авторитет сравним с Дамблёдором, вы можете гордиться. Полагаю, по причине того, что у вас, мадам, столь широкая кость», – иезуитски вкратчиво произнес Снейп, – «вы до сих пор не в курсе некоторых, известных большинству проблем». Гарри присел, чтобы не отсвечивать, и навострил уши. «На что вы намекаете?» «Я не намекаю, я прямо говорю, что до жирафов и прочих, у кого голова высоко, все доходят медленно», — рявкнул Снейп. «Да вы нахал, Северус, Северус, прекрати сейчас же». Альбус включил свои ментальные способности на полную мощность, стараясь остановить скандал, а главное, Снейпа. «Дорогая, чем вам не нравится такое поэтичное сравнение? Грациознейшие, благородные животные», — внес свою лепту Каркаров, целуя ручку мадам Максима, искоса поглядывая на Дамблдора в надежде, что ему это зачтется. «Вы полагаете? Конечно, я хорошо знаком с этими животными, и сравнение с ними — это лестно». Мадам Максим немного расслабилась, но все еще смотрела на Снейпа недовольно. А вот Эльбус напрягся, его бывший ученик, кажется, молчать не собирался. Пришлось идти с козырей. «Северус, я сниму долг жизни за то, что вытащил тебя из Азкабана, если ты будешь участвовать. Только при условии, что с меня снимут все долги и обеты. Господа, я прошу прощения, нам надо поговорить пару минут. Северус, пройдем ненадолго. Это ради твоего же будущего. А вы все еще уверены, что оно у меня есть?» — заортачился Снейп. «Или вы хотите поставить мне скромный памятник, но тысячи галлеонов на это не нужно, уверяю вас. И как, по-вашему, я должен буду присматривать за Поттером, деканствовать, преподавать, да еще выполнять ваши весьма непростые заказы?» «Хорошо, хорошо, Северус, 1000 галлеонов, я полагаю, должен буду положить в известный нам фонд?» «Ну что ты, Северус, только половину, участвуйте сами, я буду саботировать, но ты не сможешь, но проверить стоит, да сниму я обеты, сниму, и хорошо, 20% в фонд, и доступ к необходимым ингредиентам, бесплатно, для турнира, разумеется. Договор я принесу сегодня же». «Хорошо, хорошо. Что? Что ты так на меня смотришь? Даю слово волшебника. Приступайте». «Э, к чему? К снятию обетов. Это же та самая пара минут. Но неудобно, тут все видят. Я не стесняюсь». Гарри Поттер, ставший невольным свидетелем этой сцены, теперь был не совсем уверен, что директор был гриффиндорцем. От Снейпа-то понятно, чего ждать, но как вывернулся Дамблдор, уму непостижимо. И ведь продолжал выворачиваться, да так по-слизерински, что Гарри неожиданно для себя самого начал болеть за Снейпа. А еще хотелось увидеть, как это выглядит, когда обеты снимают. Ну интересно же, наверное, его Гермиона покусала со своим любопытством. И все же, какой мудак придумал кинуть его имя от никому неизвестной школы? И почему Кубок посчитал это нормальным, если турнир всегда назывался Тремудрым, а не Четыремудрым или Четверо? Четырех, какой он-то, Гарри, мудрый, это ж вообще бред. Увлеченный беседой двух самых противоположных личностей, что он знал, Гарри даже не заметил, как двое директоров вышли из комнаты, и их место заняли растерянные и не особо радостные мисс Делакур и мистер Крам. И вот наконец он увидел, как на предплечьях с ней проявляются и тают серебряные ленты, как у того распрямляется спина, и в глазах появляется что-то. Он что, смотрит на него с сочувствием? «И что будем делать с мистером Поттером?» — спросил Снейп Дамблдора так, словно Гарри тут не было, но вдруг повернулся к нему. «Вы так мечтали участвовать в турнире, мистер Поттер?» Гарри отчаянно замотал головой. «Тогда кому пришла в голову идея о четвертой школе на Тремудром турнире?» Гарри захлопал глазами, чувствуя, как в голове становится щекотно. «Альбус, он не в курсе, и он не бросал свое имя в кубок. Дисквалифицируем. Пусть живет». Гарри только хотел спросить, чем это может ему грозить, но не успел рта открыть. «Гарри, может быть, тоже выступишь, тем более Северус будет рядом», — предложил Дамблдор, не понимая, как Гарри внутри аж передернуло от такой перспективы. «Дисквалифицируйте», — выдавил он. «Какой я мудрый, чего глупости-то разводить?» Директор тут же отправился к устроителям турнира с какой-то бумагой, то есть пергаментом, возникшим словно их ниоткуда. 5 баллов Гриффиндору за почти адекватную самооценку и грамотное решение, провозгласил Снейп и, глядя в изумленные глаза Гарри, добавил, и -10 за попытку скрыть умение вести интеллектуальную деятельность. «Издеваетесь?» — сквозило во взгляде Поттера, но тут же сменилось удивлением, когда он заметил, как ненавистный учитель прячет ухмылку. «Зачем?» — подумал он. «У меня было задание держать вас в тонусе», — раздалось в голове, и Гарри снова с недоумением уставился на Снейпа. «Я что-то сказал, а я ответил», — тот развернулся, взмахнув мантией, сухо кивнул Делакуре Краму и вышел прочь. «Что это было?» — мысленно завопил Гарри, но ответить ему было уже некому. 5. Подготовительные работы. Барти Круч был в полном раздрае. Он никак не мог поверить, что изменения с его именем, точнее, именем Грюма, прошли незамеченными, при том, что на таблицу смотрел весь Хогвартс и его гости, а потому подскакивал практически от каждого шороха, наставляя палочку на звук, все больше укрепляя мнение об Аластере Грюме как о конченном паранойке, и в результате даже получил рекомендацию от директора провериться у Помфри и пропить курс успокоительного, который тот собирался заказать. Снейпу, вот же лучший зельевар всех времен и народов, предатель. Но если Снейп заменяет Дамблдора, может и его кровь тоже подойдет, ведь не случайно тот отмазал его от Азкабана, буквально выдернув из лап Авроров. Предатель, как и все они, Малфой, Нот, остальные. Значит, враг, но его лорд сам посылал в Хогвартс, и что, если он не предатель, а просто остался выполнять задание? И как бы это узнать? Кровь врага. Альбус определенно тоже был враг, но как его затащить туда, где они с Петтигрю по указке лорда собрались проводить ритуал? После того, как Барти покинул негостеприимные стены Азкабана, а потом и собственного дома, и пришел в себя, мир перестал быть таким однозначным. Весь план с Поттером и кубком летел непонятно куда. Поттера дисквалифицировали, и кубок выдал целый пергамент о недопустимости подтасовок. Надо же, железяка, а туда же. Решение, кстати, базировалось на том, что один и тот же человек не может одновременно представлять 2 школы, а будь он на 52-м месте от одной школы, то нечего ему делать на первом месте от другой. Барти решил, что кубок в лабиринте он все-таки заколдует, но на всякий случай будет около Гарри, чтобы перетащить и того. Но как это сделать одновременно, если аппарация из Хогвартса невозможна? Хотя заманить мальчишку, обездвижить, усыпить и потом использовать чары оповещения, как только кто-то коснется кубка. А вдруг это будет не Снейп? Придется ему помочь, что ли? Альбус Дамблдор был очень недоволен. Вплоть до того, чтобы захотеть плюнуть на все и самому пройти турнир, равных ему все еще было немного, но это было бы совершенно неправильно понято. Недовольство его возросло после перечитывания ряда статей и касалось одной темной исключительно внешне, как он всегда считал, личности, его надежного шпиона и высококлассного зельевара. Терять его не хотелось ни при каких условиях, что там, это было совершенно недопустимо. Северус был нужен во всех смыслах. Как следить за будущим возрождением лорда, если под рукой нет метки, точнее, того, кто ее имеет? Как держать в боевом тонусе Гарри Поттера? Мальчик растет добрым, бодрым, иногда отчаянным, и никогда и ни за что не мирится с несправедливостями. А для этого несправедливости должны быть. Про зелье же и говорить нечего, Альбус уже больше 10 лет сам не вставал к котлу. А самое главное, кому их доверить, как не Снейпу, тот, конечно, теперь не будет работать бесплатно, но ради редких ингредиентов, ради книг, которых у директора хватало, а главное, за неразглашение можно быть спокойным и без обетов. Рассказывать кому, он почти ни с кем не общается, точнее, никто не общается с ним. Северус Снейп должен выжить и принести школе кубок и заслуженную славу. На меньшее он и сам не согласится, что-что, а в этом директор был совершенно уверен. Снейп только маскировался под слизеринца, довольно удачно, но, нет, надо что-то делать. И Альбус собрал в учительской небольшой педсовет, на котором собирался распределить обязанности по товарищеской помощи Северусу Снейпу, чемпиону Хогвартса. Никто не знал, что на огонек заглянет и сам чемпион. Но на сей раз директор сориентировался моментально. «Северус, как хорошо, что ты тоже зашел. Может, ну его, этот кубок». Снейп, уже распланировавший, что из ингредиентов затребует перед первым, вторым и третьим туром. Читать он умел и выводы из прочитанного делать умел тоже, в отличие, увы, от жизненных ситуаций, спал с лица и замер, почти потеряв дар речи. А ведь он даже приценился к паре домиков с лабораториями, скромными, но 80% на первый взнос точно хватит, а то и на второй. Не вечно же в Хогвартсе куковать. Хотя эта мысль посетила его совсем недавно, собственно, аккурат после того, как его покой посетила одна довольно занимательная особа, пожелавшая пока остаться неузнанной. Ну-ну, с таким-то акцентом. Коллеги профессора имели редкое удовольствие созерцать замершего от неожиданности Снипа, хоть и продлилось оно недолго. «Альбус, вы с ума сошли? Контракт уже подписан. Я имею в виду, чтобы ты не рисковал собой, Северус. Ты нам очень нужен, живым. Да неужели, даже больше, чем кубок?» «Да». Альбус аж привстал, чтобы обозначить твердость своей позиции. «Ну уж не еет», — протянул Снейп. «Кубок должен быть наш, и никаких всяких». Он взглянул на Макгонагалл, с изумлением глядящую на него, и осекся. «Северус, весь внимание», — произнес тот так иронически, что Альбус передернулся. «Желаете сделать замену?» Снейп обвел взглядом собравшихся коллег и увидел, что желанием не горел никто, и даже почти догадался, что речь таки велась совсем не об этом. Но то, что это все происходило за его спиной, раздражало неимоверно. Ситуацию спас, как неоднократно бывало, Флитвик. «Северус, если тебе нужны будут какие-то специализированные артефакты, я готов посодействовать. На время, конечно, и не бесплатно», но, увидев иронично изогнутую бровь, Филиус продолжил как ни в чем не бывало. «Честь школы, да, я понимаю, но, думаю, директор выделит необходимую для залога сумму. И для оплаты аренды», — деловито добавил Снейп. «Гоблинские артефакты, да он же не идиот от такого отказываться. Кстати, давно мечтал кое-что хотя бы в руках подержать. В душе он уже потирал руки и составлял список, начиная с одной знаменитой, в очень узких кругах, мешалки для зелий». Альбус молча сжал челюсти. Похоже, ни один с ней решил подзаработать на турнире. Ну ничего, он еще поторгуется. «Помана, Северус, с сегодняшнего дня я открою для тебя свободный доступ в 8-ю и 11-ю, да во все теплицы. А просто принести, что попрошу, можно будет. Видите ли, я тут как-то немного еще и работаю. И ночное патрулирование с меня никто не снимал. И варку зелий для больничного крыла. Про деканство одного довольно проблемного факультета я уже не говорю. Предлагаю варку зелий для больничного крыла переложить на старшие курсы. Северус, ты же в прошлом году сам предлагал, чтобы на продвинутых зельях делали что-то полезное, а вы сами мне отказали. Но теперь тебя действительно нужно разгрузить». «Хорошо, а бесконечные эссе, уроки, учебные планы, лабораторные занятия и отчеты о расходовании ингредиентов после каждого, да делай ты что угодно», — воскликнул в сердцах Дамблдор. «Слушаюсь, директор», — Северус принял максимально деловой вид. «Сделаю, кубок будет наш». Получив такой карт-бланш, стоило показать себя с самой лучшей стороны. Для начала, не зря он все это время изображал стопроцентного перфекциониста во всем, что касалось зелья и даже зельеварения как предмета. Ну, с зельями, само собой, иначе нельзя, если жить хочешь, а вот с зельеварением возможны варианты. Он прекрасно помнил, что делал Слизнард, когда по каким-то причинам не хотел или не был готов вести урок. «Северус», — нерешительно произнесла Минерва, тронув его за локоть уже в коридоре. «Если ты устанешь, я готова подменить тебя на дежурствах. Только предупреди заранее, пожалуйста». Да что вы, — с ней простерялся. Никогда он не ожидал такого от той, что вечно ставила ему палки в колеса. Вовсе не нужны такие жертвы. Ночью иногда отлично думается, но благодарю. Нет-нет, мне не трудно. Но миссис Макгонагалл, по имени, пожалуйста, Северус, ведь мы же уже давно коллеги. Минерва, — с явным трудом произнес он, с трудом включая настоящего слизеринца. «Я не могу принять ваше щедрое предложение. У вас и так немало обязанностей, как у заместителя директора. Я полагаю, что ваша ошибка в чем-либо, сделанная из-за банальной усталости, может выйти дороже, чем моя. В конце концов, я рискую только собой, а за вами вся школа. Тут мои гриффиндорцы кое-что». Макгонагалл опустила руку в карман мантии и наклонила голову, чтобы Снейп не увидел, как она расчувствовалась. Может, не стоит? Насторожился он. Ну, дети хотели тебя поддержать, как настоящего чемпиона. Да не может быть. Вот, она протянула ему значок, на котором серебристыми буквами на зеленом фоне, надо же, действительно уважили, что ли, значилось. Снейп, чемпион Хогвартса. Он покрутил значок, и тот сменил цвет на ярко-красный, высветив. Кубок будет наш, КХМ. Ну, с этим я согласен. Он протянул значок обратно. «Это подарок, Северус», – застенчиво улыбнулась Минерва. «Подумать только, сегодня этот слизеринец до мозга костей проявил все лучшие качества ее факультета. А ведь он все прочитал про турнир, про возможную, нет, неминуемую опасность. И все же, кубок будет наш», – прошептала она про себя и быстрым шагом отправилась в башню Гриффиндора. Это стоило сказать ее львятам, они потрудились не зря. Северус Снейп почти саботировал преподавание зельеварения, с полного одобрения директора. Находиться на уроке он был вынужден, магический договор преподавателя не давал возможности не находиться в классе во время урока, а потому пришлось часть лаборатории перенести прямо туда, отгородив защитными щитами, конечно. Теперь во время занятий он самым бессовестным образом занимался своими делами, а именно, варкой зелий для турнира. Он прекрасно знал традиции, конечно, представлял, что в первом туре его будет ждать какое-то магическое животное, безусловно опасное. Что нужно, чтобы оно стало безопасным? Правильно, усыпить. Чары действуют далеко не на всех, значит, стоит распылить зелье. Если распылять, зелья должно быть много. То, что разные виды требовали несколько отличающегося состава, задачу усложняло, но и делало интереснее. Он уже изобрел базовый состав, который при небольшом добавлении разных ингредиентов давал бы нужный эффект практически для всех имеющихся в бестиарии видов. Работы было, вагон и маленькая тележь нет, еще вагон. Так что саботаж уроков был абсолютно по обстоятельствам, не по злобе, то есть вынужденным. А вот к результатам привел довольно неожиданным. Усаженные за бесконечные конспекты школяры нет-нет, да посматривали на профессора, который, запустив их в аудиторию и наложив тотальное силенцио, силен, гад, напрочь о них забывал. И у детишек впервые появилась возможность посмотреть на работу мастера зельевара. Надо сказать, было на что. Ну и, конечно, полный расцвет эпистолярного жанра во время занятий наступил быстро. Переписывались все и со всеми. Даже Слизерин с Гриффиндором, хотя те больше обменивались всякими обидными картинками. Но стоило Снейпу начать новый опыт, и все прекращалось, как по мановению волшебной палочки.